Глава 14. Когда мы с Квазаром вернулись в Дубровку, Ода ждал нас у портала. «Дубровский Дано, вас так долго не было!» — сказал самурай и приподнял брови, увидев Квазара с его стопками книг. «Квачаются! Квачаются!» — заголосил жаб, не в силах продолжать удерживать равновесие. Две увесистые стопки книг болталась из стороны в сторону, того и гляди, рухнут на землю. Лягух оказался таким чистоплюем, что каждая книжечка должна была быть в идеальном состоянии, и не дай бог, если у книги будет помят уголок или загнута страница. «Ну, а куда ты столько нахапал?» — тяжело вздохнул я. «Мне надо! Я развивающийся в организм!» — вопил лягух, до сих пор принимавший облик Антипа. Подойдя к земноводному, я отобрал у него артефакт, тем самым сломав его баланс окончательно. Левая стопка книг резко накренилась вперед, и лягух обреченно вскрикнул. «Катастрофа!» Но положение спас Ода. Самурай, хэкнув, подхватил стопку и удержал ее от трагического падения на землю. На морде жабы проступило облегчение. «Хвала Бусидой стране солнца!» — выдохнул Квазар. «Капа-сан, помочь донести?» — спросил Ода. «Конечно, помощь не помешает!» — кивнул лягух. И парочка потопала в сторону реки. Интересно, как Квазар собирается переправлять книжки на другой берег? Слева полыхнуло портальное окно, из которого с лихими криками вывалились монголы. Они притащили с собой десятки диких баранов, кабанов и лошадей. Заметив меня, Гантулга тут же пошел навстречу. «Тащите всех на ферму!» — отдал он приказ бойцам и протянул мне руку. «Виктор Игоревич, давно не виделись!» — расплылся он в улыбке. «А ты, смотрю, еще пару новобранцев притащил!» «Если бы парочку!» — хмыкнул я. «Как охота?» «Муторная! Если нужно убить живность, то мы запросто. Поймать? Если одинокая цель, то не проблема. Да вот массовая заготовка скота — это уже не наш профиль», — с печалью сообщил Гантулга. «Вот как? И много там живности?» «Да тьма тьмущая. Только гоняться за ней устанешь. Животина на диком выгуле шустрая, сил нет», — посетовал Гантулга. «А у тебя, случаем, нет свободного времени?» «А ты с какой целью интересуешься?» — ухмыльнулся я. «Твои лозы бы облегчили нам работу». «Ну, раз так, то, думаю, смогу уделить вам пару часиков». Я запихнул два пальца в рот и громко свистнул. «Киба, ко мне!» Волчонок, задрав уши, повел мордой из стороны в сторону. А когда увидел меня, тут же помчался со всех ног навстречу. Сперва мы переместились в леса Якутии. Живности и правда было чертовски много, но была проблема. Эта живность скрывалась в буреломах, которые были здесь повсюду. На лошадях монголам тут не развернуться, вот и приходилось им бегать за зверьем на своих двоих. Впрочем, с моим появлением ничего не поменялось, и монголам пришлось продолжить забег. Вот только теперь они выступали не в роли ловцов, а в роли загонщиков. Потянувшись к мане, я призвал росянку, которая раскинулась на сотни метров вокруг. После Киба брал след и вел нас в логово, где скрывалось зверье. А монголы сгоняли животину в мою ловушку. Олени, медведи, барсуки, зайцы и многие другие спасались бегством от безумных воплей монголов. И все как один прилипали к росянке, которая крепко цеплялась за землю и не давала зверю сдвинуться с места. Через два часа оказалось, что самый большой улов нам дало стадо оленей. Больше сотни голов прилипло к росянке, чему я был несказанно рад. Красивые животные, а еще очень вкусные. Следующая точка назначения была Архызом. Величественные горы, покрытые зеленью и ледяными пиками на вершинах. Красиво. Но еще красивее было обилие архаров, горных козлов, которые были здесь повсюду. Призвав Клювика, я пролетел над горным хребтом и насчитал около 500 козликов. Хорошо. Очень хорошо. Пролетая над гнездом кукушки, то есть над головами козлов, я распылил зеленоватые споры. Они медленно спустились на землю, не потревожив живность. А в следующее мгновение превратились в лозы, которые упаковали козликов и подготовили их к отправке. Вернувшись к Гантулге, я зарисовал с помощью артефакта карту, откуда нужно забрать столь ценный мясной груз. Монгол отдал указания своим бойцам, после чего мы отправились дальше. Следующая точка назначения — степи Монголии. Величественные табуны лошадей насчитывали десятки тысяч особей. Мощные, грациозные животные, завидев нас, не испытывали страха. Но как только мы приближались, они тут же срывались с места и убегали. Для охоты на них росянка не подходила, так как кони чертовски быстро бегают, а от резкой остановки могут переломать ноги. Поэтому я принял решение повторить трюк со спорами. Спустя 3 часа уловом стали 1207 лошадок. Видели бы вы лица Гантулги. Он чуть ли не рыдал от восторга. Монголия, мать ее! Окинешь взглядом степи, и это какая-то бескрайняя пустошь. Почти что пустыня. Но если знаешь, где искать, то тебя ждут тысячи животных, населяющих бескрайнюю степь. «Виктор Игоревич, вы неподражаемые!» — расплылся в улыбке Гантулга. «Если вы не против, то через неделю я бы снова взял вас на охоту», — сказал монгол, внезапно перешедший на «вы». «Посмотрим. Если будет время, то я с радостью». «Ладно, дальше вы и сами справитесь». Попрощавшись, я вернулся в Дубровку. Здесь безмятежностью даже и не пахло. У портала меня встретили трое — Степан, Злата и Вадим. Они без остановки болтали по мобилетам, а на лицах красовалась паника. «Да, и в Сосновом Бору! Да твою мать! Постарайтесь сдержать их, вороны уже в пути!» — выкрикнул Вадим, бросив трубку, и тут же рванул ко мне. «Доложите, как обстановка!» «Ну, слава богам! Хорошо, хоть большую елань отбили!» — облегченно выдохнул Степан. «Да она! Живо уходи оттуда! Да и черт с этой прачечной!» — взвизгнула Злата. «Какого черта тут происходит?» — нахмурившись, спросил я. «Происходит типичная дубровщина!» — усмехнулся Вадим. «Ты можешь нормально объяснить?» — сурово сказал я, придавив ректора взглядом. «Нормально? Можно и нормально. Все наше имущество горит синим пламенем». «В каком смысле?» От его слов мои брови в удивлении взмыли вверх. «В прямом. Разом напали на все аптеки», — пояснил Вадим. «Что за бред? Сразу на 5000 аптек? Это какая армада должна быть?» — нахмурился я, пытаясь понять масштабы бедствия. «Нет же. Напали только на 100 аптек, которые принадлежат тебе. Ключевские никто не трогал. Да еще твой особняк спалили к чертовой матери вместе с ним и прачечную Анны. Сука!» — выругался я, судорожно соображая, что же делать. «Бои еще идут?» «Да. Антип забрал 2 боевых крыла и выдвинулся на точки. Но, сам понимаешь, 20000 бойцов, размазанных по 100 точек, это всего-то 200 человек на аптеку. Местами идут ожесточенные бои, много раненых и убитых». «Да, да, это я понял. Где наибольшая численность врагов?» — нетерпеливо спросил я. «На лабораторию напало 1000 человек. Антип и 300 воронов пытаются сохранить здание». «На кой черт? Оттуда ведь вывезли все оборудование», — возмутился я. «Он сказал, что это лицо рода Дубровских и не может просто так позволить ее спалить». «Тьфу, твою мать! Особняк просрали, и теперь мое лицо — это пустая лаборатория». «Ладно, я на помощь Антипу», — сказал я, махнув рукой. «Ты вместе со Степаном координируй боевые крылья. Если точку отбили, перебрасывай бойцов на следующую, и так до тех пор, пока не прикончим всех нападающих». «Мы этим и занимались», — хмыкнул Вадим и, положив мне руку на плечо, добавил. «Ты там мне геройствуй». «После твоих слов я буду вынужден сунуться в самое пекло», — улыбнулся я и открыл портал в лабораторию. Здание внутри было объято пламенем. Нет, пожар не успел пожрать всю лабораторию, только маленький кусок левого крыла. Если бы не два ворона, владеющих магией воды, сейчас бы все здание пылало. А так, они не спеша гасили огонь, возникавший то тут, то там. «Красавцы! Отличная работа!» — выкрикнул я, направляясь к выходу. «Рады стараться, ваше сиятельство!» — гаркнули бойцы и вернулись к своим обязанностям. Несясь по просторному коридору, я чувствовал, что земля под ногами дрожит от взрывов, доносящихся снаружи. Массовые выбросы маны ощущались со всех сторон. Казалось, что сам воздух кипит от мощи, разлитой вокруг. Со стороны складов доносились стоны. Судя по всему, там разместили раненых. Выбежав на улицу, я ахнул. Передо мной стояла 10-метровая каменная стена, окружившая лабораторию. К стене примыкали каменные лестницы, на которых расположились вороны, без остановки выбрасывающие заклинания в сторону противника. На самой верхотуре красовалась фигура Антипа. Заложив руки за спину, он без остановки отдавал приказы. «Вторая группа. Прорыв на 12 часов. Отсекайте огнем. Третья группа. Залатайте пробой в стене на 9 часов. Конница, шуганите магов, засевших в лесу». В стену у ног Антипа врезался огненный шар, полностью поглотивший голову воронов. На секунду я даже решил, что он погиб, но когда дым рассеялся, показался Антип, укутанный в кокон из тени. Он перевалился через стену и истошно заорал. «Тупорылые выродки! Чего зеваете? Я на кой черт вас поставил поддерживать щиты?» Десяток бедолаг, стоящих у подножья стены, скукожились, словно изюм, и жалобно ответили. «Виноваты, Антип Иванович! Готовы понести наказание!» «И понесете! А если пропустите еще хотя бы один удар противника, я лично выбью вам все зубы!» — прорычал Антип и вернулся к командованию. «Внимание! Атака с воздуха! Три воздушника приближаются на 3 часа! Лучникам приготовиться!» Должен признать, я был впечатлен. У Антипа было всего 2 глаза и 2 уха, но казалось, что он успевал наблюдать за всем полем боя, ничего не упуская из виду. Призвав лозу, я закинул себя на стену и встал рядом с главой воронов. Перед глазами открылась жуткая картина. Территория поселка Большая Черемшанка, на которой располагалась лаборатория, была обращена в руины. Все дома без исключения объяло пламя. В небо выбрасывались черные клубы дыма, а между домами носились нападающие и поливали нас заклинаниями. Повернув голову в противоположную сторону, я увидел поселок Раздолье, расположившийся на другом берегу реки Китой. Там дела были немногим лучше. Горела лишь треть зданий, а вместе с ними чадило и мое поместье. Крыша обвалилась, окна выбиты, черный дым коромыслом. Но это ладно. Здание можно отстроить, но кто мне вернет убитых бойцов? Никто. А значит, я спрошу втридорога с этих ублюдков. Окопались в поселках и постреливают издалека, предпринимая робкие попытки прорваться. Суки. Почти все наши атаки приходятся на их защитные артефакты, а у нас, судя по всему, с этими артефактами напряги. Поэтому бойцы вынуждены своими силами поддерживать барьер. Твою мать! Хоть бери да создавай артефактную мастерскую. Может, этим и займусь однажды, когда враги закончатся. Если закончатся. Ну что, родичи, можете гордиться мной. Говорят, что масштаб личности определяется трудностями, которые эта личность способна преодолеть. А у меня вон какие проблемы. Но ничего, сейчас начну превозмогать. Большинство из магов противника имели уровень в районе 6 или 5, но имелись и 2 мощных мага 8 уровня. Пожалуй, ими и займусь в первую очередь. «Должи обстановку», — сказал я, не сводя взгляда с поля боя. «Большая Черемшанка полностью уничтожена. Благо, жители успели спастись, а вот в Раздолье все намного хуже. Крестьян взяли в заложники. Именно поэтому мы окопались в обороне, а не сравнялись с землей эту кодлу. На 12 часов со стороны Черемшанки выдвигаются малые группы, которые пытаются пробить нашу оборону. Порой воздушные маги пробуют подавить наши огневые точки, атакуя сверху. Но пока держимся. — завершил Антип, продолжая следить за полем боя. «Потери?» 30 мертвых, 50 тяжело раненых, остальные могут сражаться. Всего в строю около 200 бойцов». Антип, не глядя, набрал номер и заорал в трубку. «Чингис, я сказал выбить из леса их, а не заходить во фланг засевшим в поселке. Возвращайтесь назад немедленно!» Монголы и правда заигрались. Набросив на своих скакунов усиление, они прошли, словно нож, сквозь масло через ряды стрелков, окопавшихся в лесу. 5 человек противника решили спастись бегством, а монголы рванули за ними, пытаясь их не упустить. Ну и так уж вышло, что вместе с этой пятеркой они зачистили первую заречную улицу Черемшанки. Безбашенные черти. Хорошо, что Антип вовремя это заметил, так как на монголов обрушился шквал ледяных копий, и они спаслись исключительно благодаря своей скорости и маневренности. Атаковал маг 8 уровня, которого я почувствовал. Еще один 8 руководил наступлением, разворачивающимся со стороны раздолья. Маги льда заморозили водную гладь и выстроили на ней ряд ледяных укреплений, между которых скользили вражеские бойцы. Должен признать, действовали они грамотно и очень сильно растянули свои войска. Более того, двигались волнами, не давая возможности воронам уничтожить всех одним ударом. Монгольская конница вернулась в расположение. Каменная стена расступилась перед ними, пропуская внутрь. А после проем снова сомкнулся. «Иваныч, ты чего такой нервный? Если бы так не орал, мы бы всю Черемшанку зачистили!» — хохотнул Чингис, являвшийся заместителем Гантулги. «Если мозгов нет, то помалкивай. Еще бы немного и вашими кишками украсили бы мостовую!» — рявкнул Антип. «Да ладно тебе! Все было под контролем!» — отмахнулся монгол. «Все, заткнулся и не мешай!» — оборвал его Антип. «Лихо ты!» — усмехнулся я, в очередной раз поразившись, как жестко Антип руководит бойцами. «Значит так, я беру на себя раздолье, и чтобы ноги вашей там не было, пока я сражаюсь, понял?» «Я отправлю с тобой 100 человек», — возразил Антип. «Я тебя сейчас сам отправлю, козе, в трещину». «Слушай, что я говорю», — сурово сказал я, и у нас, судя по всему, началась битва взглядов. Кустистые брови главы воронов насупились. Ноздри раздуваются, а жесткий взгляд смотрит мне прямо в душу. Но он лишь мальчик в сравнении со мной. И по прожитым годам, и по пройденному пути. Видимо, Антип это почувствовал и спустя минуту сдался. «Да, ваше сиятельство, я подчиняюсь. Но если сдохнете, то это будет целиком и полностью ваша вина». «Само собой. Как только я переправлюсь на берег раздолья, я хочу, чтобы ты взял все силы и перебил всех ублюдков, засевших в Черемшанке. Пленных не брать», — приказал я, опасаясь, что в погоне за пленными мы понесем неоправданные потери. «Вас понял». «Знаешь, а это приятно», — хмыкнул я, почесав подбородок. «Приятно, когда твой род пытаются уничтожить?» — скептически спросил Антип. «Нет, приятно, когда ты не споришь и делаешь то, что я говорю». «Да идите вы, ваша светлость!» — расплылся в улыбке Антип. «А вот и пойду!» — я шутливо поклонился и, использовав синергию с клювиком, сиганул со стены. Пока я падал, руки обратились в крылья. Казалось бы, взмахни ими и лети. Вот только лететь можно было лишь на бреющем полете. На противоположном берегу бойцы противника забрались на водонапорную башню и вдесятером поливали меня огненными шарами. Должен признать, отличная тактика. Пару раз они даже зацепили меня взрывной волной. Пламя опалило одежду и не на шутку раззадорило меня. Подлетая к берегу реки Китой, я без остановки сеял зеленоватые споры. Прорастая, они превращались в непроходимый чистокол из лос, утыканных острыми шипами. Казалось бы, наступление остановлено. Сиди и жди, пока подойдет подкрепление. А после превосходящими силами можно разбить врага и спасти заложников. Но пока мы ждем, эти выродки могут убивать, насиловать и калечить моих людей, живущих на моей земле. Хрен им по всей морде. Основные силы противника находились в раздолье. На берегу Черемшанки и на льдинах расположились всего 200 магов. Я тут же заставил лозы двигаться в сторону реки, отбрасывая захватчиков назад. А чтобы этим выродкам жизнь медом не казалась, я добавил в лозы тонну некротики. Острые шипы пронзали тела нерасторопных магов, которые рассчитывали спалить растения. Один укол, и тело противника начинало разлагаться изнутри, доставляя ему ни с чем не сравнимые муки. Агонизирующие вопли разнеслись по округе, а ведь лозы убили всего 10 человек, зато какой эффект. Маги отступают, как будто за ними гонится рой ос. Что я сделал дальше? Правильно, посеял еще большую панику. Бойцы на льдинах взяли меня на прицел и собирались прикончить, вот только из воды пробились лозы, которые перевернули льдины к чертовой матери. Маги рухнули в воду, безумно молотя руками. Каждый понимал, что от скорости, с которой они доберутся до берега, зависит их жизнь. «Да они молодцы. Проницательные», — подумал я и призвал Клювика. «Бей, что есть сил!» — выкрикнул я, а через секунду мой пернатый приятель, издав визг, разорвал небо ярко-желтой молнией. Удар пришелся по водной глади, в которой барахтались 200 вражеских солдат. Выродки забились в конвульсиях и повсплывали кверху брюхами, словно дохлая рыба. Из 200 повезло спастись лишь 10. Они успели выбраться на берег раздолья до того, как Клювик атаковал. Хотя повезло ли? Маги начали спешное отступление к раздолью под прикрытие бойцов, занявших водонапорную башню. Они неслись, сломя голову, спотыкались, падали, катились кубарем и снова вставали, продолжая бежать. Бег — это замечательно. Говорят, он продлевает жизнь, но лучше бы они внимательно смотрели по сторонам. Слева от бойцов возникли 3 кактуса. Ничего необычного. Кактусы в Сибири. Эко невидаль. Но эти болваны их не заметили. А когда поняли, что что-то не так, было уже поздно. Кактусы сделали залп, и острые иглы вонзились в тела магов. Скривившись от боли, они продолжили бежать, на ходу выдергивая из себя иглы. Вот только иглы были приправлены соусом а-ля квакштунья. Черные пятна перед глазами, жар, сбивчивая речь, а через пару секунд истеричный вопль. Маги вскинули руки вверх и рванули в разные стороны. Одни молили их не убивать, другие клялись императору в верности. Третьи грозились убить своих жен, если они им изменят. Каждый видел свой потаенный страх, и он им явно не понравился. 3 сумасшедших сбились с курса, а вот 7 ворвались в город истошно вопя, чем надавили на боевой дух собратьев. Перелетев в сторону раздолья, я потянулся к мане и заставил всех покойников, плавающих в реке Китой, ожить. А следом призвал Михалыча и Слая. Нужно, чтобы они отвлекли от меня внимание, пока я буду зачищать поселок. Армия мертвых вылезла из холодных вод и, разинув пасти, издала истошный вой. Обожаю эту театральщину. Да, бойцы из них никудышные, зато они отличные цели, которые скуют противника боем. А чтобы все выглядело еще эпичнее, я усадил на Михалыча одного из мертвяков и отправил в атаку. Эдакий генерал армии мертвых. А чтобы выродкам, окопавшимся в раздолье, жизнь медом не казалась, я призвал дендроидов, пролетев над лесом, находящимся в 100 метров от поселка. 30 дендроидов ровным шагом двинулись в бой. Их тут же подожгли огненными шарами, но так даже лучше. Горящие дендроиды выглядят намного страшнее. Все это время я парил над поселком, уворачиваясь от заклинаний врага. В центре поселения я заметил фигуру в черной мантии. Сухой старик вышел на площадь и, воздев руки к небу, что-то выкрикнул. Я почувствовал мощный выброс маны, а в следующую секунду мое тело забилось в судорогах от жуткой боли.